Солнце спустилось уже за методистскую церковь, вокруг шпиля голуби туда-сюда летают, и когда оркестр кончил, то стало слышно, как они бормочут. Еще и 4 месяцев не прошло с Рождества, а их опять уже столько, почти сколько было. Пастор Уолтл может сиять и радоваться. Такой шум поднял, как будто мы людей убиваем. Лезет с увещеваниями, даже у одного за ружье хватился, мешает прицелиться. Про мир на земле нам поет и благоволение ко всему сущему, и что малая птица не должна упасть. Новозаветная аллюзия. Сравните. Не две ли малые птицы продаются за оссарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. Ему-то что, пусть хоть миллион их расплодится. Зачем ему знать, который час? Что он делом занят? Притом и налогов не платит. Не его ж это денежки ежегодно ухлопываем на чистку башенных часов, чтоб хоть шли маломальски. $45 ухнули мастеру в тот раз. Больше сотни новооперившихся я насчитал там сейчас на земле. Дурачье, что они улетают отсюда из этого городка. А хорошо все же, что я с семьей не связан, свободен, как голуби. Опять заиграли, наяривают, как обычно, под занавес. Вохлачье, надо думать, довольно. Возможно, им хватит теперь этой музыки на 14-15 миль обратной тряски в фургоне. И пока в потемках распрягать будут, корму задавать, доить, коровам своим смогут насвистывать эти мотивчики и пересказывать остроты. А после смогут прикинуть, сколько выгодали на том, что скотину не водили с собой в балаган. Скажем, если у тебя детей 5, а мулов 7, и был ты с семьей на представлении, то в итоге получилось $25 чистого прибытку. Такие калькуляции в их духе. Эрл в дверях показался со свертками. Вот еще несколько заказов для доставки на дом, — говорит. — А где дядюшка Джоб? — Надо думать, на представление отправился, — говорю. — За ними глаз да глаз. — Он, не сказавшись, не уйдет, — говорит. — На него-то я могу положиться. — То есть не то, что на меня, — говорю. Эрл подошел к дверям, выглянул, прислушался. — А хорош у них оркестр, — говорит. Пожалуй, сейчас они и кончат. Если не собираются заночевать там, говорю. Ласточки засновали уже, и слышно, как на деревьях во дворе суда воробьи начинают базар. То и дело стайка вспорхнет, затолчется над крышей и обратно скроется. По-моему, от них вреда не меньше, чем от голубей. И во дворе не посидишь там из-за них. Не успел присесть, кап, прямо на шляпу. Но это надо быть миллионером, чтобы стрелять их, когда заряд стоит 5 центов. Вот рассыпать бы отравленные приманки на площади, и в течение одного бы дня избавились, потому что если торговец не может углядеть за курами, чтоб не бродили по всей площади, то ему не птицу надо продавать, а нежрущий товар, капусту там или плуги. А если собак не могут удержать при доме, то значит, не нужна хозяину собака. Или такой уж он никудышный хозяин. Что я и говорю. Если в городе всю торговлю и дела вести по-деревенски, то и будет не город, а деревня. Все равно мало радости вам, если даже и кончили, говорю. Они сразу же запрягать и по домам, и то доберутся только к полуночи. — Что ж, — говорит, — зато хоть развлечение им было. Не страшно, если они иногда и потратятся

и науки ему никакой. Кажется, крепко поплатился за тот раз с незапертой калиткой. Если б надо мной такое сотворили, я бы как от огня от этих школьниц. Мне иногда любопытно, о чем он думает там, у калитки, когда смотрит, как девочки идут из школы, и силится что-то хотеть, а что не помнит, и не помнит того даже, что оно уже ему не нужно и не может быть нужно теперь. Или о чем он думает, когда его спать кладут, и он раздетый на себя вдруг глянет и тут же заревет. Только я скажу, что зря они им ограничились. Знаю, говорю, какое к тебе надо средство. То же самое, что к Бену. Тогда бы ты вела себя прилично. А если тебе не ясно, о чем речь, поразузнай у Дилси. У матушки в комнате горит свет. Я поставил машину в гараж, вошел в кухню. Там Ластер с Беном. — А где Дилси? — спрашиваю. — На стол накрывает. — Мэмми наверху у мисс Кэлайн, — говорит Ластер. — Там у них шум. Как мисс Квинтина вернулась домой, так и началось. Мэмми их там разнимает. — Мистер Джейсон, а артисты сегодня уже представляют? — Да, — говорю. — Я так и думал, что это их оркестр играет. — говорит. — Вот бы мне пойти, — говорит, — если б только было у меня четверть доллара. Вошла Дилси. — Пожаловали-таки, наконец, — говорит. — Где это вас носило? Вы же знаете, сколько у меня работы. Неужели не можете вовремя? — Возможно, я ходил на представление, — говорю. — Готов ужин? — Вот бы мне пойти, — говорит Ластер. Если б только у меня был четвертак. — Нечего тебе ни на какие представления, — говорит Дилси. — А вы идите в гостиную, посидите, — говорит. — Наверх не ходите, а то снова их разбудоражите. — А что там такое? — спрашиваю. — Квинтина пришла и говорит, вы гонялись за ней весь вечер, а мисс Кэлайн на нее как накинется? — Зачем вы ее обижаете? Неужели нельзя вам жить в одном доме с собственной племянницей, родной, и не ссориться? Когда мне было с ней ссориться, если я ее с утра сегодня не видел, говорю, и чем это я ее обидел? Что в школу заставил пойти? Свинство, конечно, с моей стороны, говорю. Вы лучше занимайтесь своими делами. — А ее не трожьте, — говорит Дилси. — Я уж сама с ней полажу. Только вы с мисс Кэлайн не даете мне вот. Идите, посидите тихо, мирно, пока на стол накрою. — Если бы мне четвертак, — говорит Ластер, — то я пошел бы на артистов. — А если бы тебе крылья, то на небо полетел бы, — говорит Дилси. — Хватит, ни словечка мне больше про этих артистов. — Да, кстати, — говорю, — мне тут дали два билета. Достал их из пиджачного кармашка. — И вы пойдете? — спрашивает Ластер. — Ни за что, — говорю. — $10 приплатят, и то не пойду. — Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит он. — А ты купи у меня, — говорю. — Желаешь? — У меня денег нету, — говорит. — Жаль, жаль, — говорю. И вроде ухожу. — Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит. — Вам же они оба не нужны. — Да уймись ты, — Дилси ему. — Знаешь, ведь он даром ничего не даст. — А сколько вы за него хотите? — Ластер меня спрашивает. — 5 центов, — говорю. — У меня столько нету, — говорит. — А сколько у тебя есть? — спрашиваю. — Нисколько нету, — говорит. — Ну что ж, — говорю, — и к дверям направляюсь. — Мистер Джейсон, — опять он. — Да замолчишь ты, — Дилси ему. — Он же тебя нарочно дразнит. Ему самому нужны эти билеты. Идите себе, Джейсон, не мучьте его зря. — Они мне вовсе не нужны, — говорю, и вернулся обратно к плите. Я, собственно, вошел, чтобы сжечь их, но если хочешь, за пятак уступлю один, — говорю, и смотрю на него, а сам открываю конфорку. — Да у меня нету, — говорит. — Ну что ж, — говорю, — и бросил в огонь одну контрамарку. — Ох, Джейсон, — дился мне, — и не стыдно вам? — Мистер Джейсон, — говорит Ластер, — пожалуйста, сэр, я целый месяц буду вам шины каждый день накачивать. — Деньги на бочку, — говорю, — всего за пятак уступаю. — Молчи, Ластер, — говорит Дилси, и за руку его как отдернет от плиты. — Ну что же вы, — говорит, — жгите и второй, кончайте. — Всего за пятак, — говорю. — Да кончайте, — говорит Дилси. — Нет у него пятака, кончайте, кидайте в огонь. — Ну что ж, — говорю. Бросил и вторую в огонь, и Дилси задвинула конфорку. А еще взрослый человек, мужчина, говорит, — уходите из моей кухни. — Замолчи, — говорит она Ластеру, — а то и Бенджи заплачет. Я нынче у Фрони возьму для тебя четвертак. Завтра вечером пойдешь. Ну, уймись. Я пошел в гостиную. Наверху там они как воды в рот набрали. Раскрыл газету. Немного спустя вошли Бен с Ластером. Бен прямо к темному пятну на стене, где раньше зеркало висело. Водит по этому месту руками, слюни пускает, мычит. Ластер, давай-ка чергой ковыряться в камине. — Ты зачем? — говорю. — Нечего камин сегодня разжигать. — Это я, чтобы он утихомирился, — говорит. — И на Пасху всегда же холодно. — Сегодня пока что не Пасха, — говорю. Поставь кочергу, где стояла. Поставил. С матушкиного кресла взял подушечку, дал Бену. Тот сутулился перед камином на полу и замолчал.